Привратник, спящий в прохладных сенях, за тяжелыми полукруглыми дверями, не спеша отворяет, и вместе с темнотой меня охватывает запах плесени и сырости. Тот же запах и в гулких каменных коридорах, по которым со свечой в руке бежит впереди меня молодой монах в мужицких сапогах, в черном подряснике и черной вязаной шапке, рябой, с бирюзовыми живыми глазами, с торопливо-услужливыми движениями. В высоком номере, крашенном масляной краской, очень чисто, кровать покрыта грубым, но свежим бельем. Быстро раздеваюсь, тушу свечу и засыпаю среди криков, несущихся с улицы, стука сторожей, говора проходящих под окнами, нескладный, страстно радостной, в то же время страстно скорбной восточной музыки, прыгающий в лад с позвонками. Утром вскакиваю очень рано от свежести, плывущей в окно с моря, от звона колокола в верхнем этаже подворья. И, одеваясь, вижу в окно вымпела за домами, а внизу узкую улицу, еще влажную, в прохладной тени, но уже полную деревенскими бараньими шапками погонщиков и целыми стадами ослов, на которых качаются корзины дров, овощей и сыра. Слава Богу, день солнечный. Я опять увижу Айя Софию в солнечное весеннее утро. Герасим стоит возле подворья и рассеянно болтает с монахами, поминутно пожимая по южному обычаю плечом. Сегодня он в старом картузике с пуговкой, но зонт, который никогда не раскрывается, опять с ним. Обмениваемся улыбками и пускаемся в путь. Из окон тянет вонью оливкового масла, в котором шкварят рыбу, летят на улицу помои и слышится бранная скороговорка гречанок. Дурачок в лохмотьях и в двух рваных шляпах, криво надетых одна на другую, со всех ног бросается мимо меня в стаю соловых шелудивых собак и, отбив у них тухлое яйцо, с жадностью выпивает его, дико косясь на проходящих бельмом красного глаза, сплошная волнующаяся масса черных баранов, мелко перебирающих копытцами, теснится под азартные крики чабана. А среди них, на худенькой лошадке, на деревянном седле, опутанном веревками, пробирается старик-турок, лопоухий, лилово-борый от загара, в тюрбане и бараньей куртке, с седыми курчавыми волосами на раскрытой груди. За ним бежит и на бегу орет диким голосом босоногий водонос с мокрым сизым бурдюком на спине. Дальше идут длинноухие задумчивые ослики под корзинами с мусорами и кирпичами. Тяжело и быстро семенит носильщик армянин, согнувшийся в три погибели под огромным зеркальным шкафом, от которого по домам мелькают веселые блики солнца. Ковыляет на французских каблучках две толстеньких турчанки с головой закутанные фередже цвета засушенной розы. Лица их, думаю я словами Корана, похоже на яйца страуса, сохраненные в песке. Но приподнялось, как будто случайно покрывало, и я убеждаюсь, что прав Саади. Не всякая раковина беременна жемчугом. Зато сколько красивых, умных и энергичных мужских лиц, особенно среди турок из простонародья, из провинции, с берегов моря. Сколько гордых и приветливых глаз. Переулки между этими высокими домами возле набережной похожи на переулки в порту Генуи.